Здравствуйте, дорогие радиослушатели и зрители. Мы продолжаем серию программ «Хочу жить на Земле». И сегодня встречаемся с Абросимовым Юрием Викторовичем. Здравствуйте. Здравствуйте. И почему именно сегодня этот человек у нас в студии? Дело в том, что он занимается вопросами обеспечения жизни, деятельности людей и прошел такую школу от рядового специалиста до управляющего высокого уровня. И знает всю подноготную того, как люди переезжают на Землю, что они там делают, с какими проблемами встречаются, как эти проблемы решают, какие потом телодвижения по поводу укусить свой локоть они производят, когда увидели, какие проблемы перед ними стали. И поэтому мне очень хочется узнать, что сегодня у людей возникает чаще всего в виде ошибок, и как эти ошибки по жизнеобеспечению надо решать? Стоит ли самому ломать грабли об свою спину, об свой лоб? Стоит ли набивать шишки об запертую там, дверь или пробивать стену с разбегу? Вот это все, на мой взгляд, может быть очень интересно тем, кто решил жить на Земле, исходя из того, что, опять же, было озвучено. Дурак учится на своих ошибках, а умный на ошибках дурака учится. Поэтому мы, конечно, надеемся, что не совсем дураки, но все-таки опыт у нас уже большой, и мы предложим людям свое видение того, с чего начинать переезд на Землю. Наверное, переезд на Землю – это в первую очередь изменение образа жизни, и образа жизни, связанного с изменением каких-то понятий, психологии, может быть, каких-то внутренних устремлений. Одно дело жить в городе, когда человек обеспечен всем необходимым, а другое дело, когда ему технически надо сначала подготовиться, там, тепло обеспечить, электроэнергию и так далее. Сегодня без этих условий никто не живет. Но более важная, наверное, часть – это когда люди, приезжая на новое место жительства, в частности, вот если живут на Земле, должны быть психологически на это настроены. То есть здесь вопрос о том, как человек готов принять тот образ жизни, на который он идет. Если сегодня человек просто приехал в виде дачника, какой бы он ни был, он может работать, приезжать, уезжать, там все, он не приживется в том варианте, в котором сейчас планируется этот проект. В проекте «Жизнь на Земле» это группа единомышленников, это люди, которые совершенно иначе представляют себе взаимоотношения внутри этого маленького общества. И если там этот опыт пойдет очень хорошо, может быть, он будет даже распространен более широко. Хорошо. Вот как специалист уже, скажем так, высокого уровня, теперь уже к такому переходим более локальному, да, что можете порекомендовать людям, которые, понятно, уже идеологию поправили, уже хотят жить на Земле, с чего начать? Вот, к примеру, чистое поле. Собрались люди, 23 человек в чистое поле уехали. Что там дальше делать? А такие радужные все были у них мысли, там песни под гитару, хороводы будем водить, костры, дети будут веселиться. А потом палатки, землянки, баннерные домики, коммуникации нет. И вот тут взаимодействие с властями начинается, с чиновниками разного уровня. Вот с этой точки зрения хотелось бы нашу тему продолжить. Технически первая часть – это, конечно же, проект. Это проработка необходимых мощностей, это необходимые коммуникации, это откуда их подключать. Обязательно техническая проработка, значит, с теми организациями, которые в данной местности газ обслуживают, ведут, значит, соответственно, газовые трубы, сети электрические, я имею в виду. Если есть водопровод центральный, скорее всего, это все-таки для таких мест, это, наверное, какие-то колодцы. Более такое правильное решение. Технические вопросы, они все как бы прописаны и регламентированы. Они достаточно простые с точки зрения разложенности уже по шаговой. Поэтому здесь люди, наверное, себе много шишек не набьют. Больше шишек набьют люди, наверное, во взаимоотношениях. Первое – это в поселении должно быть в любом случае организовано какое-то управление. Мы все знаем, что как только возникает управление, получается как бы начальник подчиненный, подчиненный всегда недовольный начальником, начальник, значит, у нас не так избрался, не те за него голосовали, на примере там, сегодняшних выборов, и получается негатив. Этот негатив, если мы берем, допустим, местное поселение, ну, на уровне муниципальной власти, или местное поселение вот на земле, то здесь он будет более сконцентрированный и будет выражаться в, ну, в большем таком, что ли, неприязни к тому человеку, которого избрали. Это первое, что нужно сделать, чтобы люди были готовы человека наделить полномочиями для решения своих вопросов, и в то же время, может быть, сделать какую-то программу такую, что человека можно отозвать. Ну, скажем так, если он взорвался или что-то, какие-то у него возникли отклонения от того, что он изначально обещал. Сегодня это, допустим, в наших органах власти этого нет. То есть человека избрали, он наобещал, потом может делать все что угодно, на 4 года он как минимум от избирателей полностью отключен. Значит, если это не сделать, не предусмотреть заранее, вот в этом маленьком поселении, мы будем иметь просто клон органов муниципального управления. Уменьшенном. Только в уменьшенном виде, но с большей концентрацией, потому что люди ближе друг друга знают, и начнется вот это недовольство. Все опять сведется к тому, что люди живут не на земле, а живут на даче. Кто-то продаст свой участок, уедет, кто-то, значит, просто ездить туда перестанет, может, у него квартира есть, может, у него условия позволяют содержать. Здесь как раз хотелось бы сделать, чтобы внутри вот этого коллектива были очень теплые добрососедские отношения, взаимопомощь. Потому что если брать человека на земле, ну, скажем так, в более там, давние времена, да, это никогда крестьянин, он не надеялся ни на царя-батюшку, ни на его наместников. Как сейчас пишут губернатору, построй нам дорогу, сделай нам то, сделай это. Да, наверное, придется общаться и это не сделать своими силами. Но все-таки люди, которые должны именно психологически быть готовыми, все больше делать сами. Должна быть изжита вот эта вот иждивенческая психология, которая сейчас у нас везде действует. Да? Вот, вот нам будет царя другого, как там, я как-то в одном месте, да, вот чтобы хорошего такого, чтобы его народ избрал, он всем бы все бы дал. Вот так, такая психология, она там уже не годится, она не выживет. Либо она разрушит этот проект. Юрий Викторович, как эту психологию достичь? Что мы можем предложить? Первое, конечно, это на первоначальном этапе, наверное, какая-то беседа, отбор, ну, чтобы понимать, что люди действительно готовы решать свои задачи сами. Второе, в обязательном порядке то, что мы сейчас уже делаем, это разъяснение, это какие-то медийные моменты, это может быть какая-то своя газета, которая объясняет, рассказывает. Третий момент, это, наверное, вот то, что я сказал по поводу местных каких-то управленческих структур, которые должны не только избираться, но и должны, если что, им могут выразить там, конкретным лицам недоверие, переизбрать и так далее, чтобы они были эффективны и подконтрольны. То есть подконтрольны не дилетантами, а нормальными людьми. Это тоже очень важно. Вот здесь несколько вот этих моментов, если их в одно увязать, это будет некая матрица, которая даже может дальше распространяться, чтобы люди не было большее доверие к власти и был больший контакт. Сейчас об этом много говорят, но как это сделать, вот, ну, никто не знает. На мой взгляд, это просто. Если, допустим, голосуют люди не за то, что надо, это их надо отзывать. Другие проголосуют за что-то более другое. И, конечно же, это вопросы, уже у вас на передачах это звучало, это копное право, которое очень мне нравится. Я когда узнал, просто был немножко так даже обескуражен. Когда человек должен обладать определенными моральными качествами, которые не позволяют ему потребовать больше, чем того, ну, как бы принимает общество. Допустим, если бы при копном праве кто-то требовал себе лучший надел или большую долю там, в урожае, да, ну, наверное, община от него просто бы избавилась очень быстро. Здесь, если это не будет работать, то будет опять дачный поселок. На самом деле, сегодня существует несколько вариантов управления. Тот, который сейчас есть цивилизационный, который нам навязали. Вот есть какой-то исполнитель, который якобы за что-то отвечает. У него есть какие-то слуги. Этих слуг якобы выбирает народ, но выбирает анонимно. А товарищ Сталин говорил, не важно, как проголосуют, важно, как посчитают. И поэтому получается так. Тут вроде бы видимость избрания, тут вроде бы видимость назначения, тут свой свояка потащил, потому что видит его издалека. И вот так вот один за другого смотришь, и все те же самые сидят. Вроде бы уполномоченные, но уполномочили сами себя, и на народ им, как мы тут говорили, на 4 года с большой горки, да, уж извините за такую вульгарность. А другой вариант – это вариант Пиночета, ну так, в кавычках, когда он залезает на бочку и кричит, все, я беру власть в свои руки, всех к стенке, кто недоволен, всех на работу, и наводит порядок в течение какого-то срока. Потом, когда стареет, отдает власть тем, кого подготовил, и, в общем-то, еще какое-то время страна может ожить. Третий вариант – это король Артур, который тоже берет на себя ответственности, но он не сам управляет всем, хотя у него последнее слово, а он созывает бояр или круглый стол и совещается со специалистами, в которых он уверен, которые знают, что и как делать. И вот он, совещаясь, приходят они к единому мнению, и он уже потом дальше говорит, что делать. Ну и третий вариант – это копа. Но вот исходя из этих вариантов, как вы думаете, какой на сегодня более подходит из подготовки людей? Ну, от официального варианта мы никуда уйти не можем. У нас есть Конституция и законы о местном самоуправлении и так далее, поэтому мы никуда не спрыгнем. Мы будем его использовать. Мы внутри страны. В любом случае, да. Никаких противоречий этому закону допускать нельзя. И здесь однозначно это все идет только в поддержку органов местного самоуправления и выше до самого верха. Понятно. Здесь без всяких вариантов. Что касается внутри. Внутри возможны различные модификации вот этого управления, потому что это не зависит от органов местной власти, это внутреннее решение самого этого сообщества. Как они это определят, так и будет. Здесь много таких моментов, которые могут пересекаться из одного варианта в другой. Может быть и так быть. Но я не думаю, что вариант Пиночета там каким-то образом пройдет, потому что все-таки я больше склоняюсь к тому, что люди должны, наверное, сами определяться, сами думать, сами выбирать, сами отвечать. Нельзя больше беспокоиться о людях, чем они сами. Вот. Просто я, поскольку занимался ЖКХ очень долго, ну, люди, допустим, покрасьте нам подъезд, да, а в это время у них в подвале все гнилые трубы, они могут без света, без тепла остаться, все будет очень плохо. Нет, покрасьте. Надо дать им покрасить подъезд. Под их ответственность. Пусть они посидят без тепла, без света, пусть после этого они будут слушать более внимательно. Это вот обязанность такая вот у наших органов власти, чтобы как-то заигрывать вот с людьми. В этом случае ни в коем случае нельзя заигрывать. Надо говорить о том, что, ребята, вот это будет не так, неправильно. И чтобы каждый участвовал. Ну, смотрите, на казачий круг было, чтобы кто-нибудь не ходил? Да? Ну, наверное, нет. Я так не особо историей владею, но это был орган управления, который решал местные задачи, и в это время люди, то, что каждого касается, они с удовольствием приходили и вместе обсуждали это дело. Также общинные советы, земские какие-то советы были. Все то, куда люди шли, чтобы решать свои вопросы. Сейчас эти вопросы оторваны от людей, они практически никого не касаются. Человек едет в город, там у него одни задачи, здесь другие. И, в общем, получается, что от земли оторваны. И ситуация, ну, наверное, вот я тут прочитал в интернете интересную фразу, когда бабушку спросили, как она относится к Анне Карениной. Я вот хочу произнести, мне так понравилось. Корову бы ей, а лучше две. Вот, наверное, на земле вот это было, ну, как раз вот это должно быть прочувствовано каждым. Что, то есть, заниматься делом и некогда ходить, писать какие-то там жалобы, еще что-то. Да, придется это делать, но в основном все-таки сами делаем, сами решаем, сами строим, сами живем. По поводу кругов. Надо понимать, что есть круги малые, которые обязаны принимать решения. Есть круги средние, которые эти решения, идеи вбрасывают. Вот вам идея, а теперь прорабатывайте. Ну, ты специалист, да, вот, например, чертежник. Я не умею чертить, но я хочу вот такой вот получить. На черти. Ну, зачем мне в этом кругу малом сидеть, если я не чертежник, да? То же самое с управлением. Если у тебя здесь есть то, чего у меня пока нет, опыт, знания, пожалуйста, вот мы делегировали тебе власть. Власть именно в ладу, чтобы все получилось, да? И ты обязан это выполнить, обязан. И есть круги широкие, где каждый мог прийти, вечевой колокол ударить. Меня не устраивает вот это, как моя корова пасется. И разберитесь, пожалуйста, почему у меня удои падают, а вот там у Дуньки возрастают. Ее корова на том лугу, а моя на этом. Вот с пастухом разберись. И пошел к себе домой. Поэтому круги кругам рознь, но понятно, что если человек заинтересован жить лучше, как самому себе, так своей семье, так и обществу целиком, то, естественно, такой круг он не пропустит. Если тем более его пригласили туда, а поведай-ка нам, дорогой товарищ, дорогой наш сожитель нашего вот этого общества большого, что ж такое тут у нас происходит? Какие твои мнения, какие твои мысли? Ну, это так. А теперь следующий вариант. Как нам достичь вот того, о чем мы здесь говорили, без Пиночета, который бы взял автомат и стал всех гонять. И вот без какой-то там анархии, где каждый сам себе голова. С чего начинать с людьми взаимодействовать? Что, позвать всех на какое-то совещание, провести какой-то вебинар, может быть, какие-то лекции? Вот какое видение по этому вопросу? Здесь, наверное, и то, и другое, и третье, и совещание, и вебинары, и лекции, потому что, во-первых, готового решения нет. Опять же, повторю это дело. Здесь могут быть какие-то очень разумные предложения, видения людей, которые очень пополнят то, о чем я сейчас говорю. Например, я всегда говорю, что власть, ну, в примитиве власть, это, в общем-то, контроль за сбором денег и их распределением. То есть, ну, в самом таком примитивном варианте. Сегодня, если брать нашу власть, это все как-то вот больше на исполнительную власть перекинулось, а депутаты, они просто там, ну, одобрямся, руку подняли и все. Здесь должно быть, чтобы люди обсуждали, куда, что, чего, и понимали, что все средства конечны. Любой экономист это знает, что все средства конечны. У нас же обычно, вот давайте же нам две школы, давайте нам садик, бассейн, еще все. А на что, да? Да, а есть всего лишь на одну тротуарную там дорожечку, на тротуарчик. Но зато требования большие, все озлоблены, все недовольны, что вот они же писали, а им же не дали. И вот эта вот ситуация, когда, да, у нас есть, вот в этом поселочке небольшом, у нас есть на тротуар, но мы можем сделать качели. Вот давайте, либо то, либо это. Определили все, набрали больше, хорошо, сделали уже там клуб, допустим, да, или магазин. То есть уже вот эти вопросы, которые сейчас, они вот в тех поселениях, которые есть, они уже так обсуждаются, и люди понимают. Первоначально все равно людям надо вот это вот в голову вложить через те же самые средства массовой информации. Наши средства массовой информации сегодня людей не учат. На мой взгляд, наши партии, которые существуют, такие серьезные, крупные партии, у них позиция такая: мы самые справедливые, дайте нам власть, мы всех осчастливим. Ну, всех, вот прям завтра, вот только дайте власть. Что будет дальше, никто не знает. Ну, не буду их критиковать, не та тема. Вот здесь же нужно, чтобы именно сами. Вот мы делаем сами, мы готовимся, мы знаем, как, если у нас не получается, мы ошибаемся, еще раз повторюсь, надо давать людям ошибаться, ошиблись и справились. Даже взяли депутата какого-то, ну, депутата я говорю так, как термин просто, да, ну, не знаю, там, председателя, там, старшину, избрали, потом почему-то отозвали, не понравилось что-то, потом поняли, что он прав, и назад вернули. Пусть даже чехарда такая будет, но чтобы люди все равно чувствовали, что они управляют своей жизнью, а не так, как сейчас мы чувствуем, что нами кто-то управляет, и вот это уход на землю у многих, это уход от того, что нами управляют, желание управлять самим собой, себе, сами управлять своей жизнью. И, естественно, в этой ситуации нельзя уходить от цивилизации, нельзя уходить от общества, потому что вот сейчас мы говорим о частном, но без общего мы тоже не можем говорить о частном, потому что эта страна единая, и все мы будем там жить по этим законам. Может быть, вот объединившись в одном, да, я говорю, что объединить людей трудно, да, но если то, что они объединились, то объединить объединившихся — это уже легче. То есть если они все на одном каком-то, на одной волне настроены, то это было бы своего рода какое-то вот возрождение, понимание, что мы сами своей судьбой распоряжаемся, сами свою жизнь устраиваем, и мы сами решаем. Это было бы очень прекрасно. Вот как раз для этого проект «Хочу жить на земле» и создается, где учтены многие проблемы, которые вскрылись при организации разных поселений, экологических, родовых, неважно, где будет рассмотрена вот как раз та самая часть пополнения бюджета. Не просто уехал, а потом не знаю, что делать, деньги закончились, а вот где будет еще и свои производства, которые позволят бюджет наполнять. И уже наполняя бюджет, позволит нам строить или тротуар, или детскую площадку, или школу. Или... То есть как потопаешь, так и полопаешь, как у нас раньше говорились. То есть как наработал, то, в общем-то, и получишь. Когда единомышленники собираются и не просто бегут из города от плохой экологии, от чиновников, зажравшихся, как некоторые называют, там, или от какого-нибудь самодура, который сосед рядом живет, они переезжают осознанно и встречаются с такими людьми, которые им рассказывают и показывают, что и как, зачем, почему, то вот тогда все становится на свои места. Тогда открывают свои производства, и люди живут в достатке. Они не пытаются трудиться или работать там по 10 часов в день, и так вот каждый день. Достаточно работать 3-4 часа в день, то есть трудиться на земле, общинно, совместно, для того, чтобы решать общие проблемы, которые решают проблемы личные, семейные и общественные. Ну, я по поводу 3 часов, конечно, на земле поспорил бы. Любой, кто живет в деревне, отлично понимает, что там намного больше приходится отдавать содержанию дома, который те управляющие компании не содержат. Вот. У нас и это тоже предусмотрено. Да, естественно, но здесь вопросов много в плане того, как организовать рабочие места. Это очень тоже такая отдельная тема. Кроме психологической совместимости, еще важно, чтобы люди никуда-то не ездили там за 80 километров в Москву, там работали и возвращались никакие домой, а чтобы они могли достойно обеспечить себя в первую очередь продуктами питания. И в первую очередь продуктами питания экологическими. Рассматривая эти варианты, смотрели несколько там и гидропонику, и аэропонику, разные вот эти вот все технологии. Скорее всего, что-то из этого будет применяться, нужны специалисты, здесь обязательно без них не обойдешься. И вот эти вертикальные грядки, которые в рекламах дают, они очень-очень эффективны. И примером нам может просто послужить даже Израиль. Ну, например, те израильские перцы, которые мы покупаем, да, выращенные на песке и с помощью капельного полива, неужели у нас здесь это невозможно так же сделать? Да, это первичные вложения, да, это большие вложения, но если оттуда поставлять, это выгодно. Почему откуда-то с Тверской или с Костромской области или там из-под Калуги нельзя это так же поставлять? То есть это наработка определенная, и это не обязательно работа на земле с граблями и с мотыгой, как вот есть определенные технологии там, которые нуждаются, может быть, и в доработке, но все-таки их надо разрабатывать дальше, смотреть и выходить на тот уровень, когда это уже механизация крестьянского труда. Например, тот же плуг, который, да, сейчас у нас вот перемалывает там мотоблок, да, он там 6-8 киловатт надо, а может быть копалка, она брала бы с вибро какой-то системой, она брала бы 1,5 киловатта. Вот есть такие картинки, надо их продумывать до конца. Если бы по этому пути еще двинуться, то эта работа была, любая работа, если она приносит удовольствие, она потом становится любимой. Я когда говорил про 3-4 часа, это не просто так, это не цифра с потолка взята. Еще в сталинские времена разрабатывалась программа о том, чтобы люди трудились примерно 4-5 часов. То есть уменьшение продолжительности рабочего дня. Почему? Потому что роботизация сейчас настолько входит в нашу жизнь, что уже скоро холодильники будут и радио, и телевидением снабжены и так далее. И уже утюги сами будут гладить, да? Ну, так в кавычках, конечно. Поэтому если все правильно расставить и правильно применять технику, а не просто так бездумно, как у нас сейчас, то, я думаю, 3-4 часа – это реально. По поводу Израиля и других стран – как раз здесь у нас и разбирался опыт других стран, в том числе и северных стран, норвежский, норд направление, канадский, американский, южный израильский. Ну, там же не дураки живут. Они переезжают тоже на землю, стремятся жить на земле, понимают, что будущее вот за этим. Жить в домах своих, на своей земле, производить экологически чистую продукцию и жить в достатке. Вот, поэтому это все разбиралось. Естественно, какой-то опыт будет дорабатываться. Никуда мы от этого не денемся. Там условия такие, у нас условия сякие. Там температура такая, у нас этакая. Земля такая и так далее. Поэтому это все будет дорабатываться. Но я уверен, что если все поставить на правильные рельсы, и если с головой к этому подойти, 3-4 часа труда в день – это будет нормально и правильно. Остальное время на что тратить? На самосовершенствование, на взаимодействие со своими детьми, со своей семьей, с хорошими друзьями, близкими людьми. То есть жить в счастье, в достатке. Вот какая задача программы «Хочу жить на земле». Ну что ж, напоминаю, что сегодня мы общались с Юрием Викторовичем. И я благодарю за те мысли, которые были озвучены. Если вы хотите присоединиться к этому проекту, у вас какие-то возникли вопросы, пожалуйста, звоните, пишите по указанным реквизитам, телефонам. Будем делать мир лучше через улучшение своей жизни, жизни наших семей и нашего общества. На сей с вами прощаюсь. Желаю всего самого доброго. До новых встреч. Увидимся и услышимся. Быть добру. Быть добру.